Глава шестая. Поздний звонок деда застал Алексея Чернова в компании однокурсников. Компания из пяти человек нередко собиралась в конце учебной недели. Близость сессии не исключала эту встречу. Сегодня на ней не хватало только Антона, как, впрочем, уже последние пару месяцев. Парень болел серьезно, о чем знал уже весь факультет. «И ты уходишь», — огорченно сказала Маша. «Что там у тебя случилось?» «У деда какие-то неприятности», — пожал плечами Алексей. «Он никогда заранее не говорит, что именно». «Опять пропадешь на две недели», — добавила девушка и откинула на спину длинные темные волосы. «Как тогда зимой?» «Тогда зимой мы уезжали к дальним родственникам. Сейчас этого не предвидится. Тем более впереди еще один экзамен», — ответил Алексей, уже обуваясь в прихожей. «И ни одной фотографии не показал нам», — напомнила ему Маша. Она вышла из комнаты в прихожую. «Я ретроград и получаю удовольствие от событий, а не от их запечатления на фото». Алексей улыбнулся, и девушка, привстав на пальцы, поцеловала его в щеку. «Я пошел. Всем пока». «Не пропадай надолго». «Хорошо». Он приобнял подругу и вышел в подъезд. Легкая тревога тлела внутри с самого звонка. Что-то случилось, и совершенно недавно. Если бы дед Василий чувствовал близость события, он бы позвонил заранее. Не то чтобы он был предсказателем, но он знал гораздо больше, чем среднестатистический человек, а это открывало большие возможности. В последнее время он много времени проводил за книгами, что-то сверял, сравнивал, иногда созванивался с людьми, которых называл коллегами. В помощи Алексея он нуждался нечасто, предпочитая, чтобы тот учился. Поэтому каждый такой случай был особенным. Предстоящий, как посчитал Алексей, спускаясь по лестнице к автомобилю, должен был стать третьим. Первый случай произошел 2 года назад. Тогда пришлось уехать в столицу, чтобы разбирать кое-какие бумаги. Этот процесс продлился несколько дней, и в итоге к ним в дом переехало несколько больших коробок с бумагами и книгами. Второй случай имел место зимой. В этот раз умирал какой-то старик, который выглядел иссохшей мумией. Присутствие Алексея зачем-то было необходимо, хотя в больнице было много медсестер, да и гостей к старику приходило немало. Это продолжалось 2 недели. Помощь деду Алексей считал проявлением уважения к старшим и никогда не отказывал, даже если просьбы были странными. Тем более, что раз в полгода это не так и часто. И в целом их отношения были гораздо лучше, более ровные, чем у большинства. Молодой человек сел в автомобиль, завел двигатель. Его рокот совпал с урчанием в животе. Внезапный звонок оторвал его от беседы, а вот поесть он не успел. «Хорошо бы добраться до какой-нибудь закусочной», — подумал Алексей и направился к выезду из города, где располагался небольшой, но достаточно уютный придорожный ресторан. Дед хоть и был хорош, но готовить он совсем не умел. Потратив несколько минут на светофорах центральных улиц, автомобиль вырвался на объездную дорогу и устремился в сторону маленького городка. До закусочной было буквально несколько минут ходу. Освещенная трасса привела Алексея прямо к яркой вывеске. Он свернул на стоянку. Сейчас она была почти пустой. Считанное количество автомобилей. Чувствовался вечер пятницы, когда большинство людей уже отдыхает у себя дома. Выйдя из машины, Алексей потянулся, ощущая свежесть вечернего воздуха. Вокруг была полнейшая тишина. Это было слишком необычно, даже для вечера пятницы. Алексей дернул входную дверь. Заперто. Тонированные стекла не позволяли увидеть, что находится внутри, но свет был включен. Молодой человек взглянул на время работы. Как и раньше, круглосуточно. «Странно», — негромко произнес он. Пару раз стукнул костяшками пальцев в стеклянную дверь, выждал несколько секунд и направился обратно к автомобилю. Звонкий щелчок замка заставил его обернуться. Дверь приоткрылась, из-за нее показалось миловидное лицо Анны. Светлые волосы были собраны в косу от макушки. Алексей прекрасно знал ее. Эта девушка работала в кафе с момента его первого появления в городе. Учились они вместе, но в отличие от его веселой компании, она предпочитала работать. «Быстрее сюда!» – она махнула рукой, приглашая его внутрь. Видя его промедление, добавила: «Давай же, Леша!» Он, не теряя времени, быстрым шагом добрался до двери, проскользнул внутрь. В светлом помещении больше никого не было. Аня сразу же заперла дверь. «Что происходит?» – спросил Алексей. Девушка была бледна под цвет волос, глаза широко раскрыты от испуга. Дрожащей рукой она дотянулась до парня и коснулась его пальцем. «Ты настоящий?» «В смысле настоящий? О чем ты?» – переспросил он, окинув взглядом пустое кафе. «Ну, обычный». «Такой же, как и всегда. Что здесь случилось?» «Это ужасно, просто ужасно», — сказала Аня. «Это страшнее, чем в кино. Все эти люди, если они люди». «Подожди», — остановил ее Алексей. «Давай по порядку. Кто здесь был?» Девушка глубоко вдохнула, присела за стол. Алексей занял место напротив. Несколько секунд дребезжали лампы. Потом, когда Аня собралась с мыслями, она начала говорить. «Они пришли буквально полчаса назад. Из ниоткуда. Выглядели, как обычные люди. Потрепанные. Даже сильно потрепанные», — добавила она, слегка задумавшись. Потом сунула руку в карман джинсов, извлекла оттуда пачку сигарет. Дрожащими пальцами вытащила одну и закурила. «Их было человек 6 или 8. Они стали барабанить в стекла и царапать их. Естественно, люди испугались, многие побежали на улицу к машинам, на дорогу. Кто-то успел добежать до машин. Некоторых они схватили и исчезли, словно растворились в воздухе». Алексей внимательно слушал девушку, стараясь понять, насколько серьезно и правдиво то, что она рассказывает. Если в городе появилась банда похитителей, это очень серьезно. «Ты же звонила в полицию?» «Да», — кивнула Аня. «Звонила, рассказала все как есть. Но они не поверили, наверное. Мне так показалось». «Тебя нужно увезти отсюда. Идем, я отвезу тебя домой. Моя машина почти у самого входа». «А если они вернутся?» Аня потушила сигарету, и на ее лицо снова вернулся страх. «Ты же мне веришь? Я ничего не выдумала». «Верю, верю», — успокоил ее Алексей. «Поэтому и предлагаю тебе поехать со мной. Расскажешь эту историю моему деду. Он вроде бы увлекается подобными делами. Но мне кажется, ты просто преувеличиваешь. И это были обычные хулиганы. Хотя и наверняка очень опасные». «Я прекрасно понимаю, что я видела», — девушка укоризненно посмотрела на Алексея. «Хорошо», — согласился он. «Правда, я надеялся перекусить здесь. Но раз такое дело, могу и обойтись. Идем?» Он встал из-за стола. «Да, идем», — решилась Аня. Она выключила свет, все работающие приборы, и следом за Алексеем отправилась на улицу. Заперла дверь на ключ и внимательно осмотрелась по сторонам. На стоянке все так же одиноко стояло несколько машин. «Как ты думаешь, это были обычные люди?» — спросила девушка, когда они сели в машину. «Понятия не имею. С твоих слов, вроде бы как обычные бродяги, странные по поведению. И, наверное, сильные, раз утащили людей», — ответил Алексей и завел двигатель. В стекло с водительской стороны аккуратно постучали. Алексей повернулся и посмотрел на грязное, небритое лицо. Человек сделал жест, чтобы Алексей опустил стекло. Тот в ответ покачал головой и медленно откатился назад на стоянке. Затем выехал на дорогу. Человек с небритым лицом стоял на месте. Он был одет в обычные лохмотья непонятного цвета и формы. Трудно было сказать, чем это было раньше. Но во всяком случае он был одет. На выезде со стоянки Алексей притормозил, чтобы пропустить несколько машин. «Это один из них?» — махнул он рукой в сторону таинственного человека. «Да, это он». Аня не отводила глаз от него. Внезапно он сорвался с места и бросился к машине. Девушка истошно закричала. Алексей бросил быстрый взгляд на дорогу. затем на бегущего человека и нажал на педаль газа. Автомобиль дернулся, стремительно ускорился и выехал на дорогу. Человек перемахнул через небольшой газон, который разделял стоянку и проезжую часть. Он бежал наперерез, но машина разгонялась гораздо быстрее. Чтобы добраться до автомобиля, ему пришлось прыгнуть. Но человек промахнулся, не долетев до машины буквально несколько сантиметров. Он рухнул на асфальт. В зеркало заднего вида Алексей смотрел, как тот поднимается, отходит в сторону и, ненадолго задержавшись на проезжей части, уходит, полностью исчезая из поля зрения. «Будет что деду рассказать. Надеюсь, он поверит», – произнес Алексей и ускорил автомобиль. До соседнего города оставалось 20 минут.